Ух ты! Вот это они поперли! Чуть не полсотни разом. Узнаю своих преследователей. Так это орден так меня гонял нещадно. А чего же тогда кольцо молчало? Хотя... За их спинами видна еще одна цепочка погуще, и к ней подтягиваются всадники. Вот он, орден. Сколько же вас не было слышно? Да лет 10, это уж совершенно точно. Сразу после гибели руководства ордена и его основных сил, на этом самом месте, между прочим, церковь предприняла самые активные поиски. Стало быть, знали, кого искать. И знали, что поиски напрасными не станут. Так оно и оказалось. Самое странное, что уцелевшие адепты и не подумали прятаться. Они решились на открытое выступление, захватив один из небольших городов, где тотчас же начали насаждать свои порядки. И в этом была их ошибка. Шерна у них больше не имелось, а все прочее было уже не так страшно. Так что разгром вышел впечатляющий. Однако вот они, и далеко не зелень какая-то, взрослые и опытные бойцы, хотя и старики среди них присутствуют. Одного отец удачно завалил. Даже отсюда видны седые волосы у мертвеца, лежащего на земле. И если я все правильно понимаю, то погибшие 10 лет назад адепты ордена выполняли приказ своего руководства скрыть уход в подполье этого самого руководства. Отвлекли всех на себя. Ну что ж, их операция, можно сказать, удалась. Магов они сохранили, верхушку, еще что-нибудь. Выждали время и возродились. Явились сюда, за Шерном. Больше просто незачем им сюда приходить. Все его запасы куда-то спрятал мой отец. Да так, что самые тщательные поиски не дали никакого результата. Эту тайну он не доверил никому. Я его понимаю. Впрочем, все это потом. А сейчас у меня есть еще одна цель. С магами отцу воевать нелегко. Ну, так и поможем ему. А от всех прочих уже он сможет меня защитить. Когда еще один маг, получив болт в верхнюю часть бедра, обессиленно обвис в седле, орденский предводитель взмахнул рукой, отправляя на штурм своих бойцов. «Наши маги сделали свое дело. Он не может теперь использовать магию. Мы подавили ее. Вступайте. Вы знаете нашу цель. Принесите мне его голову и все прочее». Проводив глазами воинов, помощник предводителя обернулся к нему. Призрак не стал ему помогать? «Как видишь, мы не зря столько лет тренировали наших магов. Он уже не может атаковать их колдовским путем. Нет больше сил. Он использовал в первом ударе силу мертвых, и в этом была его ошибка. Слишком поспешил. Мы воззвали к их памяти, ведь здесь погибли наши братья. И они ответили нам. Но серые не владеют магией, они просто искусные убийцы. Они не чувствительны к ней, это так. Но сами никогда не колдовали. Здесь ты прав. Но... Предводитель поднял вверх руку. Это все касается живых людей. Живых серых, если хочешь. А из арбалета стрелял, стало быть, кто-то из плоти и крови? Молодой серый. Таким он и останется навечно. Сколько человек он еще успеет сразить? 5, 10? Не слишком ему поможет в этом и рунный клинок. Им от стрелы или болта не отобьешься. Их маги прекратили свою атаку и оттянулись подальше от стен. Сказать по правде, их всего двое и осталось. сила нажима разом ослабла, и это я почувствовал. Правда, на всех прочих атакующих это почти не сказалось. Ну да, не их же пинали-то. 30 болтов. Дорого я вам, ребятки, дамся, да и клинок с собой, а это тоже аргумент. Разбойники, между тем, пробежали самое узкое место между обвалившихся стен и рассыпались по сторонам. Не знаю, увидел ли кто-нибудь из них меня, но и к башне направилось несколько человек. Скорее всего, просто занять удобный наблюдательный пункт. Ну что ж, гостюшки любезные, с вас и начнем. Первый же из подбегающих разбойников завалился боком на камни, получив болт прямо в жирное брюхо. Второй, пытаясь уйти от неминуемой смерти, отскочил в сторону, довольно ловко, но вот нога его при этом угодила на край черного пятна. Впрочем, он-то этого не видел, оттого и не берегся, и напрасно. Стоило ему сделать еще пару шагов, как ноги его вдруг подломились, шаги стали неуверенными. Проковыляв таким образом еще немного, разбойник рухнул на землю. Тело его несколько раз передернулось, и все. Отшатнувшиеся в сторону товарищи издохшего, столь нелепым образом лесного удальца, тоже не все удачно отскочили. Кто-то ухитрился вляпаться, точно так же. А тут и очередной болт прилетел сверху, уменьшив количество нападающих еще на одного человека. Словом, противник в панике отступил, оставив на каменных россыпях сразу 5. Немало. А у меня еще почти 20 болтов осталось. Громкий крик со стороны пролома. Всадник на сером коне, отбросив с головы капюшон, указывает в мою сторону. Орден пожаловал. И точно. Отпихивая в стороны оробевших разбойников, широким шагом идут спешенные орденские братья. Все верно. Лошадям сюда ходу нет. Боятся они развалин. Не раз это замечали. Вот и под всадником конь встает на дыбы, пытаясь повернуть назад. Недолгое противоборство всадника и лошади заканчивается в пользу последней. Спрыгнув на землю, главный из орденцев вытаскивает меч и присоединяется к своим собратьям. И где же вас только хоронить-то? Впрочем, вопрос скорее риторический. Еще неизвестно, кто кого закапывать станет. Вжикает, срываясь с ложа болт. Мимо. А глазастый этот деятель успел в сторону отскочить. Ладно. Зато вот его соседушка, тому меньше повезло. Снова маги. Вскидывает руки, и я ощущаю теплую волну, мягко толкнувшую меня в лицо. И все. Больше ничего не происходит. Нечувствительный серый к магии, это я неплохо запомнил. А впрочем, да это они дорогу ко мне расчищают. Вон, черные пятна в стороны раздались. Ну ж хрен вам. Щелк. Мимо. Не торопись. Прицеливаюсь тщательнее, а камни звякают болты, выпущенные стрелками противника. Сейчас. Далековато вам пока для точной стрельбы. У меня и оружие получше. Да и стреляю я сверху вниз. Еще болты. А он ходко топает. Спешит? Спешил. Один маг остался. Но этот уже за спинами прячется. Щитами его закрыли. Не трус, он им живой зачем-то нужен. Так-то он в цепи наравне со всеми шел, пока их двое было. Значит, более у них магов нет. Вижу, как он разводит руки, словно растягивает что-то. Эх, не взять его там. Падает в цепи один из щитоносцев. Его щит тотчас же подхватывает сосед. Развлекаешься? Ага, сейчас еще один. Отец осторожно выглядывает из-за обломка стены, смотрит вниз. И как он так тихо подобрался? Последнего снять можешь? Нет, его там как щитами прикрыли, не пробить. А попробовать? Да пробовал же. И все же. Он не просто так это говорит. Стало быть, причина к этому есть. Ладно. И падает еще один щитоносец, а лучники и арбалетчики в надвигающейся цепи прямо-таки озверели. Болты вокруг уже падают густо, словно град, но не попадает от чего-то. Краем глаза замечаю небрежную отмашку руки отца. Болты и стрелы будто ветер сносит. Вот оно что! Не просто так он здесь стоит. Раз, мимо, а еще. Сосед мага схватился за плечо. Щитоносцы сгрудились вокруг своего подопечного, подняли щиты вверх, совершенно скрыв его из моих глаз. Шорох слева. Исчез отец. И тотчас же шальная стрела цепляет меня за край рукава. Вторая вскользь бьет по шлему. Пристрелялись таки. Ныряю вниз, перезаряжаю арбалет, а в щель посматриваю на наступающих. Что-то там отец задумал. Не просто так ему этот маг понадобился.